невозможно. Остановись, слышишь? Нет. Как мне доказать, что я тебя люблю? Я думаю, это невозможно. Я выпрыгну из машины. Не говори глупостей. Выпрыгну. И в следующую секунду она выпрыгнула из машины. Раздался звук, похожий на короткий взрыв. Резкий ток воздуха, и ее уже не было рядом. Дверь распахнулась, щелкнула, качнулась и захлопнулась. Сиденье рядом со мной было пусто. Я свернул на травянистую обочину и затормозил. Посмотрев назад, я увидел ее, темный неподвижный комок у края дороги. У меня бывали в жизни страшные минуты. Многие из них я познал уже потом, но это из всех осталось самой прекрасной, самой чистой и самой глубоко ранящей. Задыхаясь от ужаса и тревоги, я выскочил из машины и побежал по дороге назад. Дорога была пустынная, тихая, в синих сумерках почти ничего не разобрать. О, бедная хрупкость человеческого тела, беззащитность яичной скорлупы! Как только ненадежное устройство из плоти и костей не гибнет на этой планете с твердыми поверхностями и беспощадной смертоносной силой тяжести, я слышал явственно хруст и ощущал удар тела о дорогу. Головой она уткнулась в траву. Подогнутые ноги лежали на обочине. Страшнее всего была первая секунда, когда я подошел к ней и увидел, что она недвижима. Я опустился на колени и застонал вслух, не решаясь притронуться к, возможно, страшно искалеченному телу. В сознании ли она? Вдруг сейчас закричит от боли. Мои руки парили над ней в проклятой беспомощности. Теперь подле недвижно распластанного тела, которое я даже не смел обнять, мое будущее разом изменилось. И тут Джулиан сказала: «Прости меня, Брэдли». «Ты сильно расшиблась?» — спросил я срывающимся, сдавленным голосом. «Нет, по-моему». Она села и обвела руками мою шею. «Ох, Джулиан, осторожно, ты ничего не повредила, не сломала?» «Нет, точно нет. Посмотри, здесь всюду эти горбатые подушки из травы или мха, или на них я и упала». «Я боялся, что ты упала на дорогу». «Нет, я опять ободрала ногу и лицом ударилась. Фу, ничего, наверное, только больно. Подожди-ка, я попробую пошевелиться. Да, все в порядке, прости меня». Тогда я по-настоящему обнял ее, и мы прижались друг к другу, полулежа среди травянистых мшистых кочек у канавы, заросшей цветущей крапивой. Лунное блюдо со сливками уменьшилось и побледнело, стало блестеть металлом. Мы молча обнимались, и тьма стала сгущаться. Воздух сделался плотней. «Брэдли, мне холодно. Я потеряла босоножки». Я разжал руки и, перегнувшись, начал целовать ее холодные и мокрые ноги, вдавившиеся в подушку сырого пористого мха. У них был вкус росы и земли и маленьких зеленых головок мха, пахнущих сельдереем. Я обхватил руками бледные мокрые ступни и застонал от блаженства и страстного желания. «Брэдли, не надо! Я слышу машину, кто-то едет!» Я поднялся весь горя и помог ей встать. И тут действительно мимо нас промчалась машина, и свет фар упал на ноги Джулиан. Голубое платье, которое так шло к ее глазам, и растрепанную темно-золотую гриву. Тут мы увидели босоножки. Они лежали рядом на дороге. «У тебя нога в крови?» «Я только содрала кожу». «Ты хромаешь?» «Нет, просто ноги затекли».